мастерство Ишара как дуэлянта представляет меньшую опасность. Он вернул себе клинок чести. Он — узакователь, который не скован никакими обетами. Ишар внезапно рванулся вперед навстречу атаке Сигзила. Старик уклонился от удара, затем подскочил и коснулся груди ветробегуна. Когда Ишар убрал руку, за ней потянулась линия бури света. Он коснулся земли, и Сигзил споткнулся, задыхаясь, его сияние начало угасать. Ишар, по-видимому, привязал Сигзила к камням чем-то вроде светящейся веревки, которая отводила бури свет в землю. Не успел Делинар и глазом моргнуть, как остальных постигла та же участь. Один за другим они оказались привязаны к камню. Не оцепенели, не застыли, но их свет уходил, и все они начали спотыкаться, замедляться, как будто вместе с ним их покидала сама жизнь. Делинар взглянул на Зета. Шинец упал на колени, широко раскрыв глаза. Шквал. Делинару стоило дважды подумать, прежде чем полагаться на убийцу в качестве телохранителя. Навани предупреждала. Зет был почти так же неуравновешен, как и вестники. Делинар не хотел видеть, что произойдет, когда его солдаты утратят весь буресвет. Он собрался с духом и просунул руки между мирами, затем резко соединил сжатые кулаки. В этот миг он объединил три реальности, породив вспышку силы, которая смыла все цвета и наполнила сияющих светом. Сам Делинар, стоя в колодце света, почти ослеп, силуэты людей сжались до черточек, все тени исчезли. Ишар, однако, не изменился. Вестник побледнел, вытаращил глаза, его выбеленная одежда колыхалась. Он выронил клинок, и тот превратился в туман. Ошеломленный Ишар шагнул к Делинару. «Как?» Слово прозвучало отчетливо и на фоне беззвучного потока силы, который их окружал, показалось странно неуместным. «Ты смог открыть путь чести. Мы с буреотцем связаны», — сказал Делинар. «Ты мне нужен, Ишар. Мне не нужна легенда про вестника тайн. Мне нужен человек, которым, по словам Эш, ты когда-то был. Человек, готовый рисковать своей жизнью, результатами своего труда и самой своей душой, чтобы спасти всех людей». Ишар подошел ближе. Держать портал открытым было трудно, но Делинар по-прежнему сжимал руки. Прямо сейчас в этом месте, выкрашенном в белый цвет, существовали только он и Ишар. Вестник остановился в двух шагах от Делинара. Да, встреча с другим узакователем потрясла его. «Я могу дотянуться до него», — подумал Делинар. «Мне нужен учитель», — сказал он вслух. «Я не знаю своих истинных способностей. Вражда контролирует Уритиру, но я думаю, что с твоей помощью мы сможем восстановить там сияющих. Пожалуйста, помоги». «Понятно», — тихо произнес Ишар, глядя Делинару в глаза. «Итак, враг добрался и до буреотца. А я так надеялся». Он покачал головой, затем протянул руку и прижал ладонь к груди Делинара. С трудом удерживая перпендикулярность открытой, Делинар не смог вовремя отодвинуться. Он попытался отбросить перпендикулярность, однако она осталась открытой, когда он развел руки. Сила по-прежнему ревела сквозь нее. Ишар коснулся собственной груди, создавая линию света между собой и Делинаром. «Я заберу эту связь с буреотцем. Понесу ее сам. Я чувствую что-то странное в тебе. Связь с враждой. Он видит в тебе того, кто будет сражаться против него. Этого не может быть. Я возьму и эту связь». От Делинара что-то оторвали, как будто саму душу, и он упал на колени, задыхаясь. Крик буреотца был ужасен, мучителен и походил на кривую молнию, угасшую раньше положенного срока. «Нет», — подумал Делинар, — «нет, пожалуйста». На белом поле возникла тень. Тень черного меча. И этот одинокий темный штрих рассек линию, соединяющую Делинара с Ишаром. Белый шнур лопнул, оборванные концы расплелись на волокна, за которыми волочились клочья тьмы. Ишара отшвырнуло прочь, он ударился о камень. Перпендикулярность оставалась открытой, но ее свет потускнел и стал виден Зет. Он стоял между Делинаром и Ишаром со странным черным осколочным клинком в руке. Иллюзорная личина растаяла, как краска под дождем, превратившись в свет, который меч засосал в себя, поглотил. «Где?» — тихо спросил Зет у Ишара. «Ты раздобыл меч, который носишь». Вестник, казалось, не слышал его. Он смотрел на меч Зета, с которого капал черный жидкий дым. Вокруг него белый свет перпендикулярности искривлялся и поглощался, как вода в канализации. Зет развернулся и вонзил меч в самое сердце перпендикулярности. Буреотец закричал в гневе,